Глава 12. Настойчивый звонок и требовательный голос Сони выдернули меня из размышлений. Я пообещала, что буду на месте через 20 минут и, запрыгнув на мотоцикл, устремилась в сторону Сент-Маркс. Я припарковала мотоцикл на небольшом пятачке у широких ворот из деревянных балок, за которыми открывался просторный двор, засыпанный гравием. Уединенную тишину конюшен нарушало лишь отрывистое ржание с дальней стороны двора. Я направилась к одноэтажному, сложенному из старого камня зданию с денниками, перед которым располагались огороженные площадки с утрамбованным белым песком. На одной из них переминалась с ноги на ногу вороная лошадь с неистово переливающейся шерстью. Ее черные внимательные глаза были обращены к полям, прохладным ковром, лежавшим за ровно подстриженной изгородью. Редкие неторопливые движения были наполнены такой грацией, что я остановилась, не в силах отвести взгляда от длинных волн гривы, ног, состоявших из одних только мышц, горделивой осанки. Хвост лошади, шелковистый и заботливо расчесанный, не спадал каскадом, как мягкий хлыст, распущенный на тончайшие волокна. Редкие вспышки пара вырывались из тонких ноздрей, вокруг морды блестели прозрачные капли измороси. Словно под гипнозом я протянула руку, желая прикоснуться к шелковистой скуле, когда вкрадчивый голос позади заставил меня замереть. «Не вздумай!» Я обернулась, это была Соня, уже одетая для выездки. Светлые бриджи, приталенный пиджачок, черная жакейка с ремешком под подбородком, короткий хлыст под мышкой. «Это не лучшая идея, поверь», — Соня подмигнула. «Если она дернет головой, то повредит морду об ограждение. Ты не представляешь, во сколько может обойтись одна такая царапина». «Прости, я не подумала», — сказала я, отступив на шаг. «Английская, чистокровная. Трудно представить кого-то более пропорционального, не правда ли?» Она с любовью окинула взглядом животное. «Чтобы получить породу такой чистоты, заводчикам потребовалось не одно столетие. Но когда знаешь, чего хочешь достигнуть, время — не проблема». «Чего же они хотели?» «Совершенство, разумеется», — она пожала плечами. «У чистокровных пород сердце и легкие больше, чем у любой другой лошади. Они особенные, потому что способны выдержать то, от чего другие умрут. В этом их сила и слабость. Когда осознаешь, на что способен, можно не рассчитать силы. Поэтому они нуждаются в нас, хоть и не подозревают об этом. В людях, которые могут обуздать эту силу, направить ее». Соня заткнула за пояс хлыст и подошла ближе. Лошадь потянулась мордой вперед. «По-моему, она жаждет лакомства». «Лакомства? Кажется, кто-то провел детство в Home of Rest, в приюте для старых рабочих лошадей, основанных в 50-м году на острове Мэн», — с насмешкой в голосе произнесла Соня. «Ее имя Эсмеральда, но мы зовем ее Эсме. Ей 4 года, это редкая масть, мы долго охотились за ней. Отец отвалил целое состояние только за возможность принять участие в торгах и чуть не упустил ее, но теперь она наша. Многие заводчики мечтают получить жеребенка из этого прекрасного брюха». Она протянула руку через ограду и коснулась живота Эсмеральды. «В следующем году мы будем сводить ее с жеребцом-производителем из Эссекса. Думаю, если все пройдет гладко, мы получим прекрасный экземпляр». «В ней чувствуется характер. Если открыть ворот, наверняка умчалась бы отсюда, как ветер». Соня строго взглянула на меня. «И через неделю ее копыта бы растрескались, шерсть повисла клочьями, а сухожилия лопнули бы от перенапряжения. Она прекрасна ровно до той поры, пока находится в неволе. Природа губительна для деликатных созданий, подобных этому. И она точно так же побеждает их, как и человек». «Только делает это в более уродливой форме и гораздо быстрее. Вскоре эта красавица превратилась бы в посмешище, и ты не удостоила бы ее своим взглядом. Дикари никому не интересны», — она задумчиво улыбнулась. «Но мне кажется, Эсме догадывается об этом. Я уверена, что она из тех, кто знает себе цену. Поистине выведенная в совершенстве». «Кажется, ты действительно любишь то, чем занимаешься. Обычно я никому не позволяю присутствовать при подготовке Эсми, но ты – особый случай. Ты близкая подруга Фреи, а когда-то это была ее любимая лошадь. Она приходила иногда только лишь полюбоваться на нее, хоть и понимала, что никогда не сможет оседлать». «Почему?» «Это позволено только мне». Соня весело прищелкнула языком. Кажется, сегодня у нее было отличное настроение. «Ну, и объездчиком, конечно. Постой здесь, я надену седло». Соня отворила калитку и подошла к Эсмеральде. Взяв лошадь под уздцы, она повела ее в конюшню, и обе фигуры скрылись в темноте прохода. Через несколько минут я услышала, как Соня крикнула мне, чтобы я обошла здание. Пройдя по утоптанному газону с мягкой травой, я вышла на просторную поляну, в центре которой располагался тренировочный полигон. Часть площадки была засыпана песком, пара десятков разнокалиберных препятствий для отработки прыжков установлены по периметру. В самом центре – нечто напоминающее арену с сотней остроконечных следов на песке. Задняя часть площадки была оснащена внушительного вида зеркалом длиной не меньше 5 метров. Эсмеральду уже снарядили для выездки. На ее спине виднелось изящно отделанное седло и упряжь, на мой неопытный взгляд, стоивший целое состояние. «Мне нужно тренироваться каждый день. Скоро бадминтон. Ежегодное соревнование по конному спорту, которое проводится в мае в парке Бадминтон Хаус в Южном Глостершире в Англии. Ты не представляешь, как много значит для отца это состязание. Ты много стараешься. Много означает то же, что и недостаточно. 4 буквы, которым ты должен соответствовать. И если не способен понять истинный смысл каждой, то лучше не садиться в седло». 4 буквы? П, Д, Т, Э. «Послушание, дисциплина, точность, элегантность. В таких выступлениях лошадь и наездник – единое целое. Ошибка одного ведет к провалу обоих. Представь себе лошадь, у которой на спине вырос всадник. Вот так это должно выглядеть. Если ты смотришься как наездник, ты уже провалился. Если лошадь возьмет над тобой верх, можешь забыть о победе. Твои мышцы – ее мышцы». Ее сердце бьется в твоей груди, твоя кровь течет в ее венах. Ты когда-нибудь чувствовала чужое сердце в своей груди? Я промолчала. Она сочла это за согласие. Тогда ты знаешь, как это мучительно и в то же время прекрасно. Растворение в другом похоже на обретение нового тела взамен старого. Это своего рода перерождение. Выступление на скачках, возможность умереть на несколько минут – и возродиться в чужом теле. Она помедлила и добавила. Ну, либо просто умереть. Хочется верить, что нет. «Сегодня будем закреплять пиафе!» Переключившись, крикнула мне Соня и, вставив ногу в стремя, вспорхнула в седло, словно не имела никакого веса. «Старайся не подходить слишком близко!» Я кивнула и отошла на несколько шагов, только для того, чтобы в полной мере осознать, как удивительно гармонично и легко Соня смотрелась в седле, и какой скрытой силой она обладала. Сама я ездила верхом всего 2 раза за всю жизнь, предпочитая железного коня настоящему. За уверенность посадки и надежность. Лошади в моих глазах были совершенно непредсказуемы, но, глядя на Соню, я понимала, что уверенная рука, сноровка и годы тренировок способны свести любые риски к минимуму. Соня пустила лошадь легкой рысью, чтобы у той разогрелись мышцы, а я провожала взглядом слившиеся в одну фигуры, двигавшиеся по кругу. Влажные брызги песка летели прочь из-под копыт при каждом касании, и, казалось, Соня слилась с лошадью. На смену привычной жеманности и кокетливости вдруг пришла удивительная собранность. Она читалась в повороте головы, гордой осанке, в перчатке, обтягивающей ее тонкую кисть и державшей длинный хлыст. «Что такое пиафе?» — крикнула я, шагая то вперед, то назад и отходя на безопасное расстояние всякий раз при приближении лошади, наблюдая, как слаженно двигается пара наездницы и животного. «Увидишь!» — крикнула на ходу Соня, прорысив мимо. Ее бедра, обтянутые бриджами, уходили в высокие сапоги, выпачканные песком. Глухие удары копыт становились все динамичнее. Голова Эсме вытянулась вперед, и я заметила, что ей приходилось прилагать теперь больше усилий, чтобы вписываться в отведенный круг. Эсмеральда уже основательно разогрелась и была в полном подчинении Сони. Это не вызывало сомнений, и я могла только гадать о количестве дней, затраченных на достижение такой гармонии, этого восхитительного слияния. Со стороны казалось, что Эсме двигается по собственной воле, и ничто не толкает ее к действиям. Но при более пристальном взгляде становилось ясно, что Соня, словно искусный чревовещатель, отдает едва слышные команды и почти незаметными движениями ног заставляет лошадь скакать в заведенном ритме. Вдруг Эсме застыла, словно оцепенев. Коротко отфыркиваясь, она опустила голову, при этом ее шея округлилась, выражая покорность, все мышцы животного пришли в напряжение, шерсть засверкала перламутром. Соня крепко держала повод, сохраняя натянутое положение. Я решила, что сейчас она пустит Эсме в галоп, но случилось ровно противоположное. Оставаясь на месте, Эсмеральда принялась поочередно подбрасывать копыта, слегка подгибая их в воздухе, отчего возникало ощущение, что она делает паузу перед следующим движением, обдумывает его, только чтобы снова силой ударить в песок. А потом лошадь принялась двигаться ритмичными и в то же время мягкими движениями, похожими на подпрыгивание с невероятной для животного грацией. Сони внимательно следила за каждым шагом через огромное зеркало, которое отражало не только лошадь, арену, но и деревья, небо и стаю птиц, пролетающих в вышине. Это был невероятный танец, исполняемый с достоинством и безупречной грацией, вызывающий волнение и восторг. Но в то же время было что-то жалкое в этом зрелище, в том, как свободное животное проявляло несвойственную ему кротость, демонстрировало подчинение человеку и покорность. «Фрей разочаровала вас, не так ли?» — крикнула я, и от неожиданности Соня дернулась и на секунду потеряла контроль над Эсме. Та, до этого безупречно исполняя команды, моментально почувствовала перемену в поведении хозяйки и, сбившись с ритма, растерянно остановилась, очевидно решив, что допустила ошибку и теперь не знала, с какой ноги начать. «О чем ты говоришь?» — выкрикнула Соня, возвращая Эсме в утерянную позицию. «Она оказалась не тем человеком, что вы ожидали». Лео ясно дал это понять, когда сказал, что Фрей была меркантильной, что ее поступками двигал только расчет. Но я думаю, Лео ошибался. Не она использовала вас, а вы ее. Только я пока не знаю, для чего». «Использовали?» — повторила Соня на изумленном выдохе. Она вцепилась в повод и натянула его так, что Эсме пришлось задрать голову. «Фрей была моей подругой!» — голос ее набирал силу. «Она могла иметь все, чего бы только не пожелала. Взамен мы ждали от нее лишь уважения, не такая уж большая цена за то, чтобы вернуть утерянную репутацию. Но я ошиблась в ней, мы все ошиблись. Но от этого я не перестала любить ее». «Спокойно!» — вдруг крикнул Соня, но Эсмеральда вместо того, чтобы послушаться, прижала уши и принялась топтаться на месте. Соня издала два громких окрика, прижав колени к бокам Эсмеральды. Та яростно завертела головой, хвост заметался из стороны в сторону, глаза лихорадочно заблестели. «Оставь в покое лошадь, она ни в чем не виновата!» Соня не отвечала. Охваченная внутренним напряжением, она теперь вела борьбу с Эсме, которая не знала, как ей реагировать на команды наездницы. Она напрягла все тело и, изогнувшись в странную боковую стойку, принялась подпрыгивать, словно в ее боку торчало копье, которое она хотела сбросить. Странно, но даже в этих чудаковатых, неслаженных движениях мне виделись грация и красота. Бедняжка Эсме все больше поддавалась смятению, казалось, что она совершенно потеряла ориентиры площадки и то скакала боком, то вдруг успокаивалась, принимая привычную стойку, но через секунду ее тело вновь пронзала внутренняя тревога, и она принималась крутиться на месте. «Отойди!» — закричала Соня, когда я оказалась в опасной близости. Я не послушалась. Эсме попятилась, припадая на задние ноги, словно готовясь вот-вот упасть. Соне удалось удержаться в седле. Подавшись вперед, она прижалась к напряженной шее. «Ты не понимаешь, что делаешь?» — крикнула Соня. «Отойдите, чаж же!» Оглаживающим движением она старалась успокоить Эсме, но та лишь испуганно скалила зубы. Огромное зеркало отражало странную картину. Прекрасную всадницу на взбешенной лошади и мою настойчивую фигуру, не отступившую ни на шаг. Все произошло слишком быстро, чтобы я могла отреагировать, и в то же время достаточно медленно, чтобы этот момент отпечатался в моей памяти в мельчайших подробностях. Эсме, до предела чуткая и раздраженная, окончательно перестала реагировать на приказы, и в этой молчаливой борьбе мышц человека и животного она могла победить лишь одним способом. Напряжение, которое она успела накопить, требовало выхода. По всему ее телу бежали волны, готовые стряхнуть наездника. За несколько секунд до падения Соня подпрыгнула, ее бедра оторвались от седла и зависли в воздухе. В то же самое мгновение Эсме, ощутив вкус победы, изменила положение, и Соня приземлилась не в седло, а на его край, отчего равновесие, которое она с таким усилием старалась удержать, было окончательно нарушено. Перевесившись на одну сторону, Соня сделала последнюю попытку удержаться и ухватилась за шею Эсме, но беспомощно заскользила руками, вспотевшая шерсть и резкие движения не позволили Соне остаться в этом положении. Потеряв опору, Соня упала на землю на левое бедро, а потом по инерции сделала оборот вокруг себя и осталась лежать, все еще не выпуская поводья из рук. Я не услышала ни звука удара, ни вскрика, однако эта безмолвная борьба показалась мне оглушительной. В то же мгновение я почувствовала за спиной чье-то присутствие. Я обернулась и увидела за оградой арены седовласого мужчину. Он стоял, заложив руки в карманы, и молча наблюдал за тем, как Соня пытается подняться после падения. Скорее чутьем, нежели сознанием, я поняла, что человеком, не сводившим с нас глаз, был отец Сони и Лео Генри Мэтьюс.